Глава 7. Виола почти бегом направилась к аудиториуму и вышла на большую площадь перед парком музыки. Ее ботинки глухо стучали по асфальту, дул ветер, было без 10:05, начинало темнеть. Почувствовав слабость в ногах, она побрела в пустоте по направлению к колоннаде, где размещались книжная лавка, бар и неприлично дорогой магазин одежды и обуви. В этот предвечерний час длинная галерея заполнялась только стариками и детьми. Они сидели за столиками под низкими фонарями, от которых шло тепло, потягивая горячий шоколад или сок и лениво пощипывая сладкие пирожки и булочки. Виола не различала лиц. Ей казалось, что все они похожи одно на другое. Она кружила между кирпичными столбами цвета ржавчины, вспоминая, как они с Илеей приходили сюда играть в прятки. Сын приседал на корточке за колонной и замирал, иногда закрывал ладошками лицо, считая, что так его точно никто не увидит. Она тихонько подкрадывалась к нему, кричала «Ку-ку!». Он смеялся, убегал и прятался за другой колонной. Всего 7 часов назад, до того, как пойти в парк, они были здесь и бегали друг за дружкой, хотя Виола чувствовала себя усталой, вялой, тряпичная кукла и ребенок. Сейчас она отдала бы все, что угодно, за то, чтобы вернуться назад, чтобы ее сын снова был с ней. Она с жаром включилась бы в игру, была бы энергичной, изобретательной, подвижной. Она обходила каждый столб, как собака, которая ищет, где бы сделать свои дела. Втягивала носом в воздух. А когда скрылась за последней колонной, ей почудилось, будто она увидела летучую мышь. Маленькую мышку с крыльями, висящую вниз головой с открытыми глазами, совсем крошечными, круглыми, как бусинки. Виола попыталась подойти поближе, но зверушка встрепенулась, сорвалась с места и улетела. Но когда она развернула крылья, то перестала быть похожей на летучую мышь, скорее на ворону. Она пролетела над пустынной площадью, почти касаясь земли, потом повернула к холму. Виола помчалась следом, проскочила под лестницей, ведущей на галерею, пересилив себя, ведь она была суеверной, ускорилась, пересекла открытое пространство, попыталась с разбега одолеть подъем, но быстро запыхалась, и крылатое существо исчезло из поля зрения, скрывшись за монументальными сооружениями Ренцо Пьяно, стального цвета колпаками, напоминающими не то скарабеев, не то кашалотов, не то крабов. Небо еще не совсем потемнело. Вдалеке распадалось на части и рассеивалось ядовитое облако. Виола все бежала вперед. Физическое усилие помогало проветрить голову. Сердце неистово колотилось, но не от страха, а от напряжения. Сколько времени она не бегала? Наверное, все те месяцы, когда ей это запрещалось, особенно после несчастного случая, когда от нее без конца требовали не напрягаться, не делать резких движений, не тянуться — потому что нельзя нагружать сердце, голову, мышцы. Она остановилась только, когда больше не смогла дышать, представила себе свои легкие, болтающиеся в грудной клетке, выжатые и высушенные, как сливы. Согнулась, положив ладони на колени, и подняла глаза к небу. Ворона, летучая мышь, парила прямо над ней. Виола заметила неподалеку среди зелени еще одну детскую площадку. Она о ней не знала. Потихоньку пошла вперед между молодыми деревьями с тоненькими стволами и увидела знакомую картину. Качели, пластиковый домик на помосте, две ведущие к нему лесенки, кольца, сетки. В первый момент, представив себе, как здесь понравится сыну, Виола пришла в восторг от своей находки, но тут же впала в замешательство, с трудом успокоилась и стала рассматривать малышей. Все они были примерно того же возраста, что Илия, передвигались будто во сне, толкались или сосредоточенно повторяли одни и те же элементарные действия, для них пока еще невероятно сложные. Виола обратила внимание на смуглую темноволосую женщину в твидовом пальто мужского покроя, стоящую позади качелей. Она показалась ей знакомой. Женщина раскачивала девочку в пластиковых очках на шнурке с двумя косичками, подлетавшими вверх при каждом движении качелей. Мать разговаривала с соседкой, повернулась, взглянула на Виолу, секунду пристально смотрела на нее, затем отвела глаза и продолжила болтать. Как же ее имя? Джулия, Джемма, Джованна. Нет, ее звали Джада. Погребенное в глубине мозга воспоминание внезапно прорвалось наружу, мгновенно всплыло на поверхность, яркое и определенное, как размытая фотография, которая вдруг делается четкой, увеличивается, и на ней проявляются детали. Она встретила ее в Национальной библиотеке, когда писала свой роман. Они познакомились, как две школьницы, очутившиеся за соседними партами. В зале, среди книжных шкафов из красного дерева, стояла торжественная тишина, и девушки только молча переглядывались, высовываясь из-за мониторов, освещавших их лица. Потом, в обеденный перерыв, они болтали без умолку, сидя в соседней закусочной, наполненной густыми запахами картошки фри, жареных овощей и зелени, и выпивая по стаканчику белого вина. Джади было 34 года. Она родилась в Павии, вышла замуж за преподавателя итальянской литературы. Тот увез ее в столицу и посоветовал ей заняться писательским ремеслом. Она обладала талантом, который можно продать. Три ее рассказа вышли в глянцевых журналах. Джада была неистощимым источником информации, прочитывала по две книги в неделю, а ее профессору их присылали десятками. Она обладала обширными знаниями о женской литературе, правда, Виола не придавала этому особого значения. По ее мнению, в мире книг не существовало гендерных различий, и писателей следовало выбирать не по половой принадлежности, а по своему вкусу. Что касается Джады, то ее интересовали именно писательницы, боровшиеся за свои идеи. Симона де Бовуар, Вирджиния Вулф, Ани Арно, Эдна О'Брайен, Сильвия Плат. Главной темой их с Джадой разговоров были прочитанные книги, их композиция, образы, общие ощущения, словесная конструкция, постмодернизм, минимализм. Они мерились литературными достижениями, читали друг другу куски своих текстов, делились статьями, обменивались по WhatsApp стихотворными отрывками. Виола видела ее мужа только один раз. Они с Джадой подвозили ее домой. В тот день дождь лил, как из ведра. Профессор, мужчина лет 40 с небольшим, гладко выбритый, с большими стальными часами на запястье, энергично вел машину, вел беседу с Виолой, демонстрируя недюжинную образованность, но с Джадой обращался небрежно, свысока. Виола с Джадой редко говорили о своих делах. Как-то раз во время обеда в закусочной Виола призналась ей, что прилагает немало усилий, чтобы завести ребенка, объяснив, что ее мучительные головные боли — результат приема гормонов. Виола заметила, что ее откровенность не произвела впечатления на подругу. Та откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и резко сменила тему разговора. Виола думала, что скрытность Джады проявляется в ее текстах. Ее проза была великолепна, описания оригинальны и удивительно точны. И все же создавалось ощущение, что она только и ждет, как бы выскользнуть из собственного текста. Поначалу, прочитав несколько ее рассказов, Виола предположила, что это сознательный выбор, точно рассчитанный стилистический прием. Однако в итоге убедилась в том, что Джада просто пишет о себе. Пришла весна, и они стали работать на воздухе, потягивая светлое пиво, поедая бутерброды и часто вслух читая друг другу написанное. Однажды Виола, как обычно, собралась за сэндвичами и спросила у Джады, какой ей взять, с поджаренным хлебом или простым. И та, избегая смотреть на нее, ответила: «На поджаренном с моцареллой, и никакого пива, я беременна». Виола с улыбкой выдержала удар, стараясь воспринимать эту новость, ей она казалась чудесной, точно так же, как Джада, как второстепенную информацию. Пока они ели, Джада больше не добавила ни слова, и Виола, в конце концов, решилась задать вопрос. «Ты рада?» «Не знаю. Я надеялась, что это случится попозже, а сейчас единственное, что меня по-настоящему интересует, — моя книга». Спустя 3 недели после сообщения о беременности Джада написала Виоле, что у нее угроза выкидыша, поэтому она больше не будет ходить в библиотеку, ей надо лежать. «Какая тоска. Может, как-нибудь придешь ко мне на ужин со своим парнем?» А потом? Потом Виола ничего не помнила. Память проделывала с ней странные фокусы. Что-то утаивала, отодвигала на задний план, что-то пропускала и стирала. Она была словно окно, которое постоянно, само собой, открывается. Они больше не виделись, не созванивались. Они хоть раз еще разговаривали? Почему теперь, увидев ее, Джада отвела взгляд? Сделала вид, будто не узнала ее, или же не захотела разговаривать, но почему? Почему она ничего больше не помнит? Виола медленно пошла к ней, заметив, что та как минимум дважды краем глаза покосилась на нее, прикидывая, насколько близко она подошла, и продолжала болтать с соседкой по качелям. Тогда Виола, немного не доходя до нее, подняла руку и сказала: «Привет». Обе женщины повернулись к ней одновременно, причем Джада резко дернула головой. Она мельком взглянула на нее и, изобразив улыбку, приветственно взмахнула рукой. Потом запахнула лацкан пальто и продолжала раскачивать девочку. Виола растерялась, немного отошла назад и села на деревянную доску, по которой дети ходили, как эквилибристы по канату. Виола покрылась холодным потом. Желудок скрутило спазмом, подмышки и лоб взмокли. Она промокнула лицо бумажным платком, подняла глаза и обнаружила, что Джада исчезла. Огляделась по сторонам и внезапно заметила Милу, юную пакистанку, которая гуляла с маленькой девочкой, одетой как белоснежка. В то утро, когда Виола ушла из парка, они еще оставались там. Она вскочила на ноги, желудок снова дал о себе знать, ее замутило от боли в животе, но она все равно побрела к молоденькой няне. В голове у нее зазвучали слова Паула: «Постарайся задавать как можно меньше вопросов. Не рассказывай все как есть. Никому не говори, что мы его потеряли». «Привет, Мила». «Привет, сеньора». Мила причесывала белоснежку, она часто это делала, а еще ласково гладила девочку и пальцами осторожно распутывала узелки в ее черной бархатистой шевелюре. «Послушай, Мила, ты помнишь, как сегодня утром мы гуляли в парке, я и Элия?» «Да, сеньора». «Я отошла ненадолго». Ее голос сорвался. «Да, сеньора, его забрала твоя подруга позже». «Что?» «Беатрича красавица», — нежно сказала пакистанка, обхватила девочку за плечи и запустила пальцы в ее волосы. «Твоя подруга его потом забрала». «Какая подруга?» «Я не знаю, как ее зовут. Она забрала его, когда ты ушла». «Как выглядела эта подруга?» Беатрича резким движением внезапно высвободилась из объятий Милы, вскочила на ноги и куда-то направилась. Не пройдя и метра, упала, кувыркнулась со ступенек и приземлилась вниз лицом. «Ой-ой-ой!» Няня помчалась к девочке, подхватила ее подмышки, отерла лицо. Беатрича дышала ртом и отчаянно ревела изо всех своих невеликих сил. Из-под плиссированной юбки виднелась ободранная коленка, на коже проступила тонкая кровяная сетка. «Ой, ой, нет-нет-нет!» Снова заохала пакистанка и тем же бумажным платком, которым протирала грязное лицо девочки, промокнула ее левую коленку. «Какая подруга, Мила?» — снова спросила Виола, присев на корточки и втиснувшись между няней и девочкой. «Не знаю, сеньора, не знаю». «Как выглядела эта подруга?» «Хочу к маме!» — продолжала реветь Беатрича, которую раздражало, что Мила на кого-то отвлекается. «Мила», — строго проговорила Виола, — «сосредоточься. Кто эта женщина? Как она выглядит? Ты ее когда-нибудь видела со мной?» «Это твоя подруга с собакой, твоя единственная подруга, сеньора». «Это Дора», — с уверенностью воскликнула Виола. «Это моя подруга Дора». «Да-да, сеньора. Ой-ой-ой, бедная Беатрича». Виола резко поднялась, и ее снова скрутил спазм, снова закружилась голова. «Дора». Вероятно, она вернулась в парк после их разговора в музее, ведь они как-то нехорошо расстались. Решила все уладить и нормально попрощаться? Виоле еще раньше показалось, что она видела собаку Доры, Токио. Но почему Дора ей не позвонила? Правда, цыганка украла у Виолы мобильник, но прошло почти полчаса, и если бы Дора нашла Элия, она ее сразу же предупредила бы. И потом, зачем Доре надо было идти в парк? Разве она не сказала, что возвращается домой? Этого Виола не помнила. Помнила только, что они разговаривали о меланхолии, и она внушила себе, что замечает вокруг себя элементы гравюры. Летучую мышь, Купидона, комету, лестницу. Она приняла за летучую мышь то ли дрозда, то ли ворону. Виола повертела головой, пытаясь рассмотреть птицу в небе. Ничего. Мила надела туфельку на ногу Беатричи. Девочка наблюдала за ней еще не высохшими от слез глазами и позволяла себя одевать, свесив руки, как тряпичная кукла. «Мила, какого цвета была куртка на моей подруге?» «Не знаю, дорогая сеньора». «Белая?» «Белая, сеньора». Мила и Беатриче встали. Девушка взяла малышку за руку. «Пойдем, моя золотка». «У нее были короткие волосы?» «Да, сеньора». «Тогда это точно Дора». «Я пошла, сеньора», — объявила Мила. Виола смотрела на нее, не переставая рассуждать. Как это может быть, чтобы Дора забрала Элия и не разыскала ее, Виолу? Вероятно, она тоже бродит где-то поблизости и не может найти Виолу. Но почему она не взяла коляску? Она ее знает. Сколько раз она ее видела? Десятки раз. Почему она не осталась в парке и не подождала Виолу? Они с Паулу там проходили дважды. «Мила, подожди, куда ты?» — крикнула она и догнала их. Девушка направлялась к спуску. Она обмотала голову платком, широко открыла большие круглые глаза и покатила коляску так, как будто вела машину, ровно держа руки, слегка согнув колени. В начале спуска вцепилась в ручки покрепче и напрягла бицепсы. «Расскажи подробно, что ты видела». Мила внимательно посмотрела на нее и улыбнулась, сверкнув безупречными крупными зубами, похожими на нитки блестящего жемчуга. «Сеньора, я же тебе сказала, я видела, как твоя подруга его забрала». «Когда это было?» «Позже». «Позже это когда?» «Не знаю». «Что значит «не знаю», Мила?» «Я ушла с площадки, сеньора. Мы с Беатричей ходили за пиццей, а когда вернулись совсем скоро, он был с твоей подругой, а потом она ушла». Мила повернулась и посмотрела на коляску, которую останавливала каждый раз, как начинала говорить. «Итак, ты не видела, как я уходила?» «Нет, не знаю, сеньора». Дорога шла под горку, и Мила поневоле быстрее перебирала ногами, а Виола почти бежала следом за ней. Склон был крутой. Коляска тащила Милу вниз, и она то и дело смеялась, как показалось Виоле, довольно нервно. Когда они спустились к подножию холма, людей у колоннады было уже полным-полно. Многие стояли у витрины книжного магазина, куда не задувал ветер. Мила решительно двинулась вперед, врезавшись в самую гущу. «Мила, подожди минутку, давай поговорим». «Не могу, сеньора. Беатриче надо к педиатру, а она уснула. Ее мама не любит, когда она спит днем, потому что потом, вечером...» Девушка стала пробиваться через толпу, ловко толкая коляску, которая казалась продолжением ее хрупкой фигурки. «Мила, это очень важно, остановись на минутку!» Виола подняла глаза. На галерее было многолюдно, особенно около бара. Там она снова заметила Джаду. Та стояла у колонны и разговаривала все с той же женщиной с площадки. Они держали детей за руки. Джада тоже наблюдала за ней. И Виоле показалось, что та всегда точно знает, где в данный момент находится Виола. Джада держала стакан у самого лица. Взгляд у нее был пристальным и суровым. «Сеньора, мне жаль, но я и правда должна идти. Меня ждет мама Беатричи». Виола, не отставая, шла за ними по пятам, как машина, едущая следом за скорой, которая расчищает ей дорогу. Мила проскакивала между людьми, огибала их, проскальзывала мимо, совсем как лисица, маленькая, юркая, проворная. Она задела Джаду, та посторонилась, чтобы ее пропустить, и спросила, не глядя на Виолу: «Мила, все в порядке?» «Да-да, сеньора Витория, я опаздываю», — ответила пакистанка и улыбнулась. «Опять она нервничает. Это слишком заметно», — подумала Виола. «Витория?» Виола обернулась, чтобы взглянуть на Джаду, пока Мила со своей коляской ненадолго остановилась, наткнувшись на здоровенного парня с крепкими, как сталь, мускулами. «Извините», — пискнула она. «Эй, поосторожней», — проворчал викинг. Они вырвались из толпы, и Мила помчалась дальше. Виола поспешила за ней и озадаченно спросила: «Ты уверена, что ту женщину зовут Витория?» «Разумеется, сеньора». Мила подняла руку. На парковке их ждала мать Беатричи. Она стояла перед красным фиатом Пандой, топчась на месте, чтобы согреться. Бросила сигарету на землю и открыла багажник. «Давай, Мила, поживей!» Виола приостановилась, а няня со всех ног бросилась к женщине. «Я уже здесь, сеньора!» Едва увидев малышку, женщина с упреком сказала: «О, Господи, она спит!» «Она упала, сеньора!» — запыхавшись, сообщила Мила. Мать опустилась на колени, увидела ссадину на ноге. «Бедная моя девочка, что вы там делали? Я жду вас уже четверть часа. Мила, убери коляску в багажник, поторопись». Виола наблюдала за ними, держа руки в карманах и стараясь взять себя в руки. Ей хотелось еще немного поговорить с Милой, расспросить ее. «Добрый вечер», — поздоровалась с ней мать Беатричи, подхватила дочку на руки и усадила в детское автокресло. «Добрый вечер», — чуть слышно ответила Виола и отступила на шаг. Она опять услышала голос Паула. «Никому не говори, что мы его потеряли, понятно? Пообещай». Ей в голову закралась подлая мыслишка. Она сказала себе, что Мила все равно, что цыганка, иммигрантка, чужачка, она никогда не сообщит об исчезновении ребенка. Но мать Беатричи — это совсем другая история. И последствия могут быть другие. «Ну вот, Мила, спасибо за все», — проговорила Виола, не трогаясь с места. Мать Беатричи села за руль и, прежде чем завести мотор, повернула голову и посмотрела на Виолу. Та стояла неподвижно, в полной растерянности. Машина уехала. Виола смотрела, как она исчезает вдали. Она не знала, где живут Беатричи и ее мать, но точно где-то неподалеку. Впрочем, адрес Доры она тоже не знала. Ее дом находился в районе Трастевере, на Виа делла Мантеллате или на Виа делла Лунгара, примерно в той стороне. Она закрыла глаза, несколько раз глубоко вздохнула. Попыталась собраться с мыслями. Время от времени у нее возникало странное ощущение, что факты нагромождаются один на другой, и ей не хватает каких-то простеньких зацепок, как будто мозг блокирует межклеточные сигналы. От нее постоянно что-то ускользало. А имена? Она была уверена, что ту женщину зовут Джада. Кажется, она даже вспомнила надпись, сделанную ею в конце книги, которую она подарила Виоле. «Семья Малвейни», «Джойс Кэрол Оутс», «Виоле с любовью», «Джада». Округлая «Д», изящный почерк с наклоном вправо, вправо, влево. Она открыла глаза, но не знала, куда идти. Когда Элия остался в парке, они с Дорой пробыли вместе не менее полутора часов. Мила пошла за пиццей, потом вернулась. Это не могло занять много времени. Но Мила не уточнила, была ли в парке эта подруга, когда они с Беатричи туда вернулись, или уточнила. И если Дора хотела повидаться с Виолой, почему она не пришла к ней домой? Потому что знала, что там будет Паула. В этом есть смысл. Но зачем было идти в парк? Кроме того, почему Дора ей не позвонила, когда нашла ее сына? Возможно, хотела немного подержать его у себя? А если вовсе не цыганка украла телефон? Если Виола еще раньше его потеряла? Виола, Элия тебе не в радость, а ведь быть с детьми — такое удовольствие. Да, она это говорила. 100 раз. Но если бы обнаружила его одного, никогда не стала бы его у себя удерживать. А между тем это была она, ее подруга с собакой в белой куртке с короткими волосами. Виола тронулась в путь в надежде ее встретить. Она направилась на север. Ей нужно было отыскать Паулу и обо всем ему сообщить. А вдруг у него сохранился телефон Доры? И еще нужно было признаться, что они с Дорой встретились на йоге, а потом пошли пить кофе, что они с ней по-прежнему виделись. Тайком, никому не говоря, на улице, под открытым небом. На темном своде у самого горизонта зажглась звезда, светящееся небесное тело голубоватого оттенка. Вечер обещал быть тихим. Безмолвие нарушала только небольшая, похожая на стаю летучих мышей, группа птиц, испускавших тонкие, как ультразвуки, жалобные крики. Может, они были слышны только ей?